Сонет 97. Когда простились мы, какой зимой нежданный повеяло вокруг, как сумрачны поля, как тяжек небосклон, угрюмый и туманный, какой пустынью казалась земля, а ведь она цвела. Сады в уборе новом сияли золотом, дыханья роз полны, и осень пышная, подобно юным вдовам, несла плоды любви умчавшейся весны. Но умирающей казалась мне природа. Ты — лето для меня, а нет тебя со мной, и немы соловьи. И если с небосвода польется робко песнь над чащею лесной, так сумрачна она, что, чутко ей внимая, поникшие цветы бледнеют, умирая.